но из-за нахождения башни под землей место было нефункционально. Спустившись обратно ко входу, мы дождались парней. Они с недовольством сказали, что ничего не нашли, кроме запертой двери в реактор башни. Покинув башню, мы продолжили спуск вниз, по пещере. По дороге стали появляться светящиеся кристаллы. Если добытые из жуков кристаллы были фиолетовые, то на стенах были в основном белые и синие, которых я тоже взял для экспериментов. Чем глубже мы спускались, тем больше жуков было на нашем пути, а со временем стали появляться еще два вида противников. Первые – это пауки коричневого цвета с массивными передними лапами в форме серпов. Также у них было длинное тело, внутри которого были кристаллы цвета сухой земли. Второй вид противников – это тонкие жуки с крыльями и глазами кристаллами черного цвета. Новые враги не вызывали больших проблем и даже не замедлили продвижение. В самом низу была большая пещера, опутанная паутиной, в которой находился здоровый паук. Именно за ним нас и отправили, так как со всеми жуками до этого маги справились бы и сами. Этот босс-паук все время находился в комнате, заполненной кристаллами, которые могут детонировать от любого стихийного заклинания. Достав из инвентаря катану и зарядив ее светом и смертью, я приготовился к бою. Так же поступила и вся моя команда, а вот Саммерс остался снаружи пещеры, спрятавшись под заклинанием маскировки. Помимо меча, я создал несколько стрел, которые сразу запустил в глаза чудовища и попал, но это не произвело сильного эффекта. У твари было слишком много глаз, а то количество энергии смерти перебивалось живучестью твари. Паук взревел и попытался попасть по мне своими тонкими лапами. В это время Шира, создав световой топор, отправился рубить опорные ноги, а Луна попыталась лишить тварь остальных глаз, но те почти мгновенно регенерировали. Алекса не могла замедлить всего паука, так что воздействовала только на атакующие элементы. Пока паук был отвлечен на Луну, я проскочил под него и, найдя наименее энергонасыщенный участок, чтобы не попасть по вероятно находящимся внутри тела кристаллам, создал ледяной щит, пробив монстра и впрыснув в него большую дозу энергии смерти. Тварь взвыла и попыталась попасть по мне, тогда Луна пробила одним из своих мечей голову твари, через глазницу, но монстр остался жив. Шира срубил первую ногу и взялся за следующую. На мой взгляд, это было не очень эффективно, но я был слишком занят, чтобы дать ему совет. Найдя еще одно место, где не должно быть кристаллов, я обратил в воду предыдущий шип и, напитав эту же воду энергией, пробил тварь в новом месте. Из первой дыры хлистала кровь и некоторые внутренности, но прямо на глазах она заросла кристаллами. Тварь уже заметно ослабла от постоянных ранений. Еще немного, и я просто вырву душу из нее. Оставив в этот раз шип внутри монстра, я создал с помощью кольца луч зеленого света, стал обстреливать брюхо. Бой продлился не более 5 минут, а тварь была мертва. Она точно хотела издать предсмертный крик, возможно, чтобы призвать оставшихся жуков, а может, чтобы взорвать кристаллы, но извлечение души убивает мгновенно, особенно когда все ее тело пропиталось силой смерти. Никто из нас не был ранен, так что мы стали собирать трофей. Разделав тушу, в ней обнаружилось множество цветных кристаллов. Как оказалось, существо постепенно приспосабливалось к нашим атакам, точнее к стихиям, которыми мы его атаковали, а поэтому Алекса забрала себе кристаллы со стихией времени, Шира взял пару небольших кристаллов света, но в первую очередь его интересовало сердце, которое он потребовал себе. Надо бы узнать, что он там за ритуал хочет использовать, что собирает сердца разных существ. Все остальное досталось нам с Луной. Помимо кристаллов и крови этого существа, на которую у меня появился план, я набрал кристаллов из пещеры. Позвав Саммерса и подождав, пока он засвидетельствует выполнение заказа на специальную пластинку, мы стали идти на выход. К сожалению, из комнаты босса подземелья не было короткого потайного пути на поверхность. Это компенсировалось убийством еще нескольких десятков жуков. Итого у меня 250 неполноценных душ и одна супермощная, которую я, как и несколько других, пущу на свое усиление, когда прокачаю золотую клетку. Вернувшись в коллегию, мы сдали задание, получили награду и перед выполнением следующего решили отдохнуть денек. Широ, пообщавшись с магами, куда-то свалил. Девочки отправились в гильдию магов СПА, изучающие способы восстановления физического и душевного равновесия без прямого вмешательства и предоставляющие свои услуги за скромную плату. Я в свою очередь хотел почитать про найденные кристаллы, а заодно скопировать библиотеку, и такую возможность мне предоставили. Правда, после копирования мой внутренний замок скорее походил на склад книжного магазина. Когда я буду все разбирать, мне точно нужны дополнительные потоки сознания. Хочу вам напомнить, что это достаточно опасная затея. Ой, да ладно тебе, если подойти к делу с умом, то ничего опасного нет. Так что займусь этим, как будет время. Все равно перед этим стоит глубже изучить магию разума. Хорошо, подготавливаю курс по магии разума, но должен предупредить, что этой магии стоит уделять максимум внимания, а не изучать ее по остаточному принципу, как вы поступаете со многими другими дисциплинами. Твоя правда, тогда, думаю, стоит выделить три самых значимых направления, которыми я сейчас и займусь. Первым пускай будет магия разума, вторым нужно оставить артефакторику и доработку магического компа, а третьим ритуализм, как плавное продолжение рунной магии. Не совсем согласен с последним пунктом, но составлю учебную программу по вашим спецификациям, а также оставлю вам один день на астральную магию, тем более у нее много схожих принципов с магией разума. Вот и отлично, начнем по возвращению в Асгард. Примечание к части. Альбом, готовится замена HTTPS Древига Глицом Древифолдерс 1x16 Су4 ДКФ 4 ЗФМЦЦП КФЛ 1С 3 БН 8 НУТНС, бета. Короче, я как-то всех потерял и не могу найти, а потому сегодня я буду вам рассказывать про планы об этом фанфике, а хотя, нет, лучше. Анекдот, заходит два парня в комнату, а там две девушки обсуждают, какого цвета квадрат. Первая говорит, бирюзовый, вторая, аквамариновый. Первый парень подходит, говорит, голубой, а за его спиной его друг обнимает и говорит, я тоже, автор. Интересно, он обернется? Обернется же, бабуин, товарный знак, откуда звук, автор. Ой, да иди ты, дед Максим, осуждаю, бабуин, товарный знак, Макс, подскажи, откуда звук, часть 44. С утра мы встретились с тем же самым магистром, который явно был недоволен, что его отвлекают от каких-то исследований. Наша вторая миссия была в основном разведывательной. Если свести к тезисам, нам нужно проверить кристаллических драконов, с которыми у магов заключены торговые договоры. Несколько дней назад была потеряна связь с магами, находившимися на территории драконов. Мы должны найти магов и выйти на связь с коллегией, а после уже по ситуации либо помогать, либо не мешать. Наша оплата зависит от сложности. Если там просто какая-то несмертельная аномалия, из-за которой они не могут выйти на связь, то нам заплатят по минимуму, а если что-то серьезное, то могут выдать и артефактами. Как провожатого и заодно оценщика и связиста, с нами снова отправили Саммерса. Интересно, это он провинился или его просто не любит? Мы вновь отправились к магическому кругу и переместились с его помощью в ближайшую точку от драконьего логова. Это была точно такая же деревня, разве что покрупнее, чем уже посещенная нами. Долго задерживаться в ней мы не стали и сразу отправились в путь. Ванахим можно назвать миром фермы или садом, так как в нем производится большая часть обычной еды во всех 9 мирах. Благодаря этому, этот мир считается богатейшим миром из всех, но это достигается благодаря концентрации на производстве. Пока мы на протяжении дня шли по неплохо сделанным дорогам, нам встречались в основном засеянные поля, разделенные лесополосами, и редкие рощи, огороженные заборами. Думаю, если превращусь в птицу и взлечу, то увижу привычную по прошлому миру мозаику полей. На всех полях сейчас велись работы, и здесь можно было наблюдать разнообразные способы уборки и посева. Где-то работали маги в связке с прирученными ими животными, на других же работали в основном големы, одни были антропоморфны, другие похожи на сельхозтехнику. Все это как-то выбивалось из моего представления об этом мире. Дело в том, что здесь не приемлют сложную технику. Любые компьютеры или тем более электроника просто отключаются в этом мире. Во всех источниках эти земли описаны как полностью аграрные с задатками социализма. Вместо этого в этом мире распространены артефакты, а в обоих селениях простого народа, где мы были, достаточное количество магов, хоть и слабых, чтобы обслуживать все артефакты. При этом, здесь нет открытой централизованной власти, как в Асгарде, чтобы все это поддерживать. Возможно, я просто чего-то не знаю, но в политику я не собираюсь в ближайшие, а значит, это пока не важно. Когда мы подошли к горам, то стали замечать слежку, но Саммерс успокоил нас, объяснив, что драконы просто патрулируют свою территорию и не будут нападать. Перед горами мы остановились в мелкой деревушке, так как никто из нас не имел опыта путешествия в горах, а уже был вечер, мы решили не рисковать. Утром мы узнали у местных насчет пути и с легкостью нашли тропу, так как она была отмечена каменными указателями. Саммерс чего-то постоянно опасался, посматривая вверх, может, он не уверен насчет того, что драконы не нападут. А так никаких опасностей на пути мы не встречали, разве что после первого указателя об опасности камнепадов и оползней, я поставил силовой щит и по отработанной еще в школе методике, моя команда подключилась к нему, распределив нагрузку. За полдня мы смогли добраться до гнезда, но там никого не было, оно было полностью пустым. Осмотревшись немного, мы сделали вывод, что его покинули всего несколько дней назад, не больше. На это указывали заклинания климат-контроля, наложенные магами, на то место, где им был организован ночлег. Пока мы осматривались, Саммерс готовил масштабное заклинание обнаружения жизни, а после он хотел использовать его аналог для обнаружения смерти. Нужно будет поискать эти заклинания, все же они могут быть очень полезны. Тем не менее, уже первое заклинание показало большое количество живых всего в паре сотен метров от гнезда. Когда мы добрались туда, то увидели множество драконов, а также магов, сидящих вокруг странного кристалла, прозрачно-черного снаружи и ярко-белого внутри. Вначале мне показалось, что все драконы и маги находятся в каком-то трансе, но нам наперерез бросилось несколько, когда мы решили подойти ближе. Они выглядели измотанными и истощенными, а от этого, видимо, плохо соображали, раз без раздумий бросились на нас. Сражаться с ними, не разобравшись в ситуации, было глупо. Поэтому Алекса замедлила их своей магией, а я сковал в каменный лед. После этого они стали куда сговорчивей. Мы смогли объяснить, что вообще-то пришли от коллегии магов, чтобы узнать причину обрыва связи. Как нам объяснили драконы, которых мы, конечно же, отпустили, они создавали особо сильный кристалл по заказу коллегии, но в него вселился злой дух. Теперь все взрослые особи пытаются сдержать силу кристалла, а маги им помогают. Всех остальные драконы на всякий случай отправились к дружественному гнезду драконов. Пока Саммерс выяснял детали и готовил отчет для коллегии, я решил провести анализ этого кристалла. Сам минерал вполне достоин звания легендарного артефакта, даже без дополнительной обработки. На что конкретно он способен, сложно сказать, но я не ошибусь, если предположу, что даже сам по себе этот камень по завершению будет иметь силы божественного уровня. Вот с духом оказалось гораздо проще, он не вселился, как сказали драконы, а зародился в кристалле и еще не успел обрести какого-либо разума или чего-то подобного. Выходит, что если, например, Ордис отправит в кристалл свою копию, то дух без проблем станет Ордисом. Эта идея мне более чем нравится. Что думаешь, Шорт? План может сработать, но только если мы сможем подключиться к нему, это да. Но в теории это можно сделать из мира духов. Одна проблема, сам я переместиться туда не могу. Просто ни сил, ни знаний не хватает, хотя может Луна с этим сможет помочь. Нужно связаться с ней и рассказать мою идею, но про Ордиса даже ей знать не стоит, по крайней мере, пока я его не легализую. Луна, у меня есть план, но мне нужна твоя помощь. Что мне нужно делать? В чем заключается план? У меня есть полностью готовый искусственный разум, который можно загрузить в этого духа. Он сможет его подавить, но для этого мне нужно попасть в мир духов, чтобы подключиться к кристаллу. Допустим, что конкретно я должна сделать? Сам я не смогу спуститься в мир духов, а после не смогу выбраться. Именно с этим мне и нужна твоя помощь. Выступишь моим проводником и якорем? Хорошо, мне нужно немного времени, чтобы подготовиться. Супер, я пока тоже все подготовлю. С этим решили, осталась малость. Ордис, ты подготовил свою копию? Почти, через пару минут закончу. Тут еще система добавила от себя некоторые элементы, так что кристалл будет не просто легендарным предметом, он станет системным. Что это по итогу даст? Это будет наш первый системный предмет, так что сложно сказать, но в силе он не прибавит, скорее всего, просто появятся особые варианты взаимодействия. Не забудь сделать так, чтобы кристалл сжался, и еще нужно поставить защиту, чтобы его не смогли забрать. Обижаешь, все это уже стоит, но на всякий случай я стер всю компрометирующую информацию, а ту часть, что опасно стирать, зашифровал, и откроется она только в системной части. Отлично, можно сказать, что с нашей стороны все готово. Предупредим Саммерса, поговорим с драконами и можно начинать. С первым проблем не возникло, он сразу разрешил действовать, так как маги-коллеги уже на пределе и скоро начнут получать травмы, но вытащить их не получается. Драконы тоже были не против решить это дело как можно скорее и безболезненнее, а поэтому даже посодействуют, чтобы мы смогли пройти мимо их коллег и не получить огненным шаром, как реальным, так и ментально-духовным. Под прикрытием одного из драконов мы подошли вплотную к кристаллу, на нас он не реагировал, хотя остальных не подпускал. Скорее всего, это потому что мы не хотим ему вредить, по крайней мере прямым способом. Сев с луной в позу лотоса и опершись спинами на кристалл, мы взялись за руки. Я сразу почувствовал, как луна тянет меня вглубь и нырнул за ней, но очутился я не в мире духов, а в астрале. Мой бункер сработал своеобразной защитой от насильного вытягивания. Чтобы отправиться дальше, я вышел из него и вновь почувствовал руку моей волчицы. Она потянула меня дальше, точнее глубже в Умбру. Как маг, я тоже могу спуститься сюда, но только на верхние слои. Агару свободно путешествуют по средним слоям, именно туда мне и нужно. Открыв глаза, я увидел все ту же поляну, но серую и пустую, только здоровый кристалл у меня за спиной, который здесь выглядел еще больше, луна, державшая меня за руку, и как будто зависшую на месте, и огоньки на местах драконов, которые чем-то стреляли по кристаллу, а тот отстреливался в ответ. Мне нужно проникнуть еще глубже, точнее в сам кристалл, но туда мне придется идти одному. Создав веревку из духовной манны и отдав один из концов луне, она все еще была как-то потерянной, но вроде потихоньку приходила в себя, я был готов к погружению. Положив руки на кристалл, я стал медленно двигаться вперед, как будто через желе. С каждым шагом оно становилось все менее плотным, а после и вовсе превратилось в туман, из которого я вышел на платформу из черного камня, висящую посреди тумана. Прямо на моих глазах тот же туман, опустившись на край платформы, и создал там прямоугольный столб, после чего расширил вокруг платформу. Видимо, это формирующийся внутренний мир, мне нужно найти его центр или ядро, но где оно может быть? Я ощутил покалывание в области затылка, а после и по всей спине, это было похоже на то, как я ощутил отца Алексы, когда был у нее в гостях, но тогда я чувствовал только присутствие и взгляд, сейчас же была явная опасность. Обернувшись и сразу же отскочив назад, я увидел огромную тонкую лапу, а после и вторую немного в стороне. Конечности были сотканы как будто из тумана, как и показавшееся колоссальное тело, поднявшееся из-под платформы. Среди тумана ярко выделялся светящийся глаз, который и является ядром. Мне каким-нибудь способом нужно доставить туда копию Ардиса, но судя по всему оно закрыто какой-то оболочкой, хотя есть одна идея. Ардис, будь готов, отправить копию. Хорошо, готов по команде. Для начала, я попробовал обычные свои заклинания, но они не давали какого-либо результата. Зато мои действия вызвали агрессивную реакцию у этой сущности, и она начала меня атаковать длинными тонкими конечностями, разрушая платформу. Став под одну из черных колонн и дождавшись, пока сущность атакует меня, я отскочил и телекинезом подхватил куски колонну, запустив ее прямо в глаз чудовища. Это возымело нужный эффект, и щит пропал. Ардис мгновенно среагировал, запустив небольшой светящийся шар, который без спецэффектов впитался в ядро, после чего все это пространство начало засасывать в это же ядро. Это оказалось куда проще, чем я думал. Так получилось из-за того же эффекта, из-за которого я не могу сам проверить прочность своих щитов. Когда пространство вокруг начало сжиматься, я пустил импульс по веревке и с помощью от луны выбрался оттуда. Снаружи почти ничего не изменилось, но атаки от кристалла прекратились, а направленные на него поглощались, из-за чего он увеличивался в размерах. Не став смотреть за развязкой из мира духов, мы стали возвращаться в реальный мир. Весь ритуал продолжался еще час. Маги и драконы пытались что-то сделать, но кристалл не реагировал, так как должен был. Для многих это стало облегчением, но пара магов были недовольными происходящим. Из интереса, я попробовал оставить на недовольных магах снежинки микрофона и попросил Ардиса записать разговор, вдруг что-то интересное проскочит. Еще более недовольными эти маги стали, когда кристалл начал уменьшаться до размеров крупного грецкого ореха с формой идеального октаэдра. Наша команда стояла в стороне от кристалла и ждала Саммерса, так как чисто формально он нами командует. Я размышлял о том, как по-тихому стащить камень, но никаких конкретных идей мне не пришло. К счастью, весь план увенчался успехом, и копия Ардиса не подпускала никого к себе. Просто подойти и взять его мне не дадут, можно попробовать его призвать. Ардис, что думаешь? Это вполне возможно, Я могу связаться через систему со своей копией. Проведя ритуал призыва с двух сторон, будет проще скрыть вашу причастность. Думаю, стоит уйти от любопытных глаз, так что, сказав все, что пойду, схожу в кусты. После этого мне указали на синюю кабинку магического биотуалета, так даже лучше. Зайдя в него, я призвал гримуар и создал в нем стандартный ритуал призыва, а после дождался специального ключа от Ардиса. Со своей стороны я дополнительно попытался максимально скрыть любые следы, а кристалл наоборот начал фонить и давить все вокруг своей силой. Призыв прошел успешно, и камень скрылся в моем пространственном кармане. Осталось выяснить, остался ли я незамеченным. Все прошло более чем удачно, маги не обратили никакого внимания на меня, когда я вернулся к своим. Одна только Луна с подозрением на меня посмотрела, но ничего не стала говорить. Спустя еще полчаса, всей командой мы решили отправиться в гнездо, в которое уже должна была вернуться часть драконов. Там мы решили пройтись по лавкам и даже полноценным магазинам, но ничего серьезного по итогу мы там не нашли. Зато мы узнали, где в этом мире другие драконы-торговцы, такие же как эти, но с другими специализациями. Там правда есть драконы только основных стихий, которые тоже в основном торгуют кристаллами. Сейчас меня это мало интересует, но на будущее запомним. Спустя еще полдня, которые я провел за чтением спроецированных в гримуар книг из внутреннего мира, мы выдвинулись назад в коллегию. По итогу нам засчитали это задание как миссию сопровождения, но это не столь важно. Мой личный доход превосходит любые ожидания, хотя я не знаю, где подобное вообще можно применить. В коллегию мы даже не стали заходить, получили награду и с помощью круга перенеслись к дому Ньорда. Отчитавшись валькириям по поводу выполненного задания, мы сразу отправились дальше в Мидгард. У нас был примерно день, чтобы преодолеть половину Ванахима. К счастью, я до сих пор ощущал нить чар от моего экспериментального маяка, оставленного в самом начале. По расчетам он должен активироваться по сигналу на змеиной тропе и привести нас к себе. Это в теории, много раз проверенный, но теории, как дело будет на практике, только черты знают. На удивление, вся моя команда решила рискнуть и отправиться по маяку. Чего тут удивляться, в любом случае мы рискуем просто не успеть на корабль и застрять здесь еще на 3 дня. Забавно будет, если мы успеем посмотреть на тех, кто только приплывет сюда. Для начала нам нужно было найти вход на змеиные тропы, возвращаться в ту деревню никому, возможно, кроме Шира, не хотелось. После активного поиска, в радиусе десятка километров ничего не удалось найти, а поэтому, выбрав почти случайное направление, мы выдвинулись. Ближайший вход оказался в 30 километрах, тем не менее, с нашим темпом передвижения, это было достаточно близко. Найдя вход посреди какого-то поля с пшеницей, я поставил еще один маяк, который должен будет создать своеобразную нить, вдоль которой мы и пойдем. Ступив на тропу и посылая сигнал на активацию и за нашими спинами, с грохотом, как из пушки, выстреливает светящийся шар, оставляющий ту саму нить. То же самое сейчас происходит с другой стороны. Где-то в центре они столкнутся, и оставшаяся в них энергия укрепит нить. Этот способ навигации не самый оптимальный и занимает куда больше времени, чем с использованием компаса, но как эти компасы устроены, я до сих пор не понимаю. В них, в основном, магия пространства задействуется, а в ней я не силен, хоть и отдельные элементы понимаю. Всего нам идти час, преодолев за это время сотни километров. Это с тем, что с компасом подобное занимает не более 10 минут вне зависимости от расстояния. Спустя полчаса случился казус. Кто-то или что-то оборвал нить с той стороны, откуда мы пришли. Нужно было ее как-нибудь защитить, но чего теперь об этом думать. Мы постарались ускориться, но нить разрушалась быстрее, поэтому когда мы полностью потеряли ее из вида, то стали искать выход в реальный мир. Такой нашелся достаточно близко, буквально под нами, так что в него мы и нырнули. Выход оказался внутри какого-то водоема. Выплыв на поверхности, осмотревшись, мы обнаружили себя возле подножия гор. Даже не уточняя наше местоположение, я почти уверен, нужно нам на другую сторону этих гор, просто по закону подлости. Также в нашем поле зрения было какое-то поселение, куда мы и направились, чтобы уточнить наше местоположение. До того, как мы до него, я предложил Луне перенастроить иллюзию так, чтобы скрыть ее замечательные уши и хвост, но как оказалось, она и сама умеет их прятать. На мой вопрос, почему она до этого так ни разу не делала, она сказала: «Но тебе ведь нравятся мои уши и хвост, так зачем мне их убирать? Тут ничего не сделаешь, она полностью права, но еще интересным был вопрос, как она их убирает. Как оказалось, уши и хвост у нее не от Гару, а от Йокаэфы, являются по большей части духовными атрибутами, и она просто переносит их на другой уровень мира или что-то типа того, как она сама объяснила. Это и правда было интересно, нужно будет посмотреть, а что вообще умеют эти духи. Просто пока Луне недоступны серьезные способности как оборотню, а вот как у Йокая может и появиться что-то достаточно сильное. Все же мы путешествуем по реально опасным местам и достаточно часто вступаем в бой, сейчас нам везет или так программу обучения выстраивают, что нам попадаются хоть и сильные противники, но нашего уровня. Что-то подсказывает мне, это не продлится вечно, а значит ни одному мне нужно становиться сильнее. В поселение мы попали без проблем и выяснили, что я был прав и нам нужно на ту сторону гор. Отсюда 1,5 дня идти, если в быстром темпе, то день. Мне восстанавливать маяк тоже примерно день, и тут дело в том, что делал я его с помощью ритуала, и в кругу ему лежать не меньше суток, чтобы настроиться на вторую его половину. Поэтому мы решил никуда не спешить. Поселение оказалось шахтерским, а поэтому делать здесь нам нечего, но буквально недалеко был большой торговый город. По нормам моего прошлого мира это бы гордо именовали поселком городского типа. Он был своеобразным центром логистики, куда стекалась часть товаров на продажу другим мирам, и с этих миров тоже проходили через этот город. Как я понял, если бы мы в первый раз пошли по земле, а не через змеиные пути, то обязательно прошли бы его. Добравшись до этого селения за пару часов в неспешном темпе и заодно по дороге решив до корабля добираться нормальным способом, а не экспериментальным, мы направились на постоялый двор, взяв там 3 комнаты, одна Шира, одна для меня и девочек, а последняя для проведения ритуала. Я хотел этим заняться по возвращению в Асгард, но если сейчас есть время, зачем откладывать? Пора создать еще один инвентарь, но не простой, а тот, который будет распределять вес по моему телу. Нужно это, чтобы развивать тело для драконьих и любых других сил. Также нужно определиться с классом, решить, чтобы после это не вошло в конфликт с чем-нибудь, а поэтому первым делом в астрал. Мой бункер почти не изменился за последнее время. Иногда я что-нибудь дорабатываю в нем, улучшаю маскировку и защиту, дорабатываю систему сортировки информации, меняю что-нибудь в искателях. В этот раз я не стал изменять традициям и перед тем, как идти за информацией, проверил остальные системы бункера. Информации было много, но за пару часов вникнуть в основные фишки можно было спокойно. Из всего найденного серьезных минусов не было только у дитя рун, остальные классы имели свой подвох или серьезные недостатки. Меня в первую очередь привлекли такие особенности, как рунное зрение, внешние энергетические магистрали и интуитивное понимание рун. Это все вместе реально читы, а главное, это не основная фишка класса. Главной является возможность накладывать и снимать руны с собственного тела. Потенциал просто невероятный. Было одно но, это все в перспективе. Когда я взял этот класс, то получил небольшую прибавку к статам, и все, как оказалось, у него были свои уровни. К счастью, это была своего рода степень овладения классом, а поэтому мне просто нужно начать в них разбираться, и ничем я не ограничен. После я стал просчитывать ритуал по созданию инвентаря. Конечно, он был просчитан уже 10 раз, но нужно было подогнать под немного преобразовавшуюся энергетику и учесть мое нынешнее местоположение. Все это было несложно, но нужно сделать, а после, конечно, в форме ритуала нанести на стены комнаты. Чисто технически это можно провернуть без ритуала, но он куда стабильнее и надежнее заклинаний, а поэтому и нужно заморачиваться со всей этой подготовкой. Но спустя еще 4 часа все было почти готово, но меня утащили спать, точнее, как эти две чертовки сказали, поиграть. Сопротивляться подобному я не мог, поэтому сразу пошел, только наложив защиту на комнату. Утром после завтрака я уже хотел начать ритуал, но Ардис, как всегда, стал нудить и по итогу заставил меня пересчитать ритуал и сделать поправку на новый день. Внося эти поправки, я заметил странное: кто-то вмешался в ритуальный круг, изменения незаметные, но фатальные. Не представляю, что бы случилось со мной после активации, скорее всего я бы выжил, но явно получил бы серьезную травму. Во время ритуала я буду полностью сосредоточен и не смогу как-то защититься, а поэтому надо поставить кого-нибудь на страже. Хорошо бы подрядить на это дело Ардиса или его копию, но и он, и копия тоже активно участвуют в ритуале, а поэтому зовем девочек. Думаю, их двоих хватит, так что не будем отвлекать нашего уголька от важных дел. Обе девушки как раз были вместе, когда я с ними связался, так что через 5 минут были уже рядом и с интересом смотрели на исписанный рунами и магическими кругами номер. Кратко объяснив им, в чем дело, и попросив полчасика подежурить возле двери, я стал в центр кругов и стал готовиться к началу. В девушках я не сомневался, да и на крайний случай со мной осталась Физ. Ни разу не видел, как она сражается, но как минимум она сможет позвать Луну. Ритуал начался, как и положено. Сначала была взята энергия пространства из накопителей гримуара и создана основа пространственного кармана. После энергия из все того же гримуара, но в этот раз из обычных накопителей, активировала круги с реагентами, требовавшимися для стабильности самого ритуала. После вход пошел уже мой резерв, создавая связь пространства и моего тела. Дело в том, что первый тип пространственных карманов привязывается к телу, второй к душе, а третий может быть привязан к чему угодно, например к предмету, месту или ядру души. Последним этапом идет энергетическое наполнение этого пространства, это можно сравнить с вакуумной формовкой. Созданное пространство обволакивает меня, после чего принимает форму моего тела. Те же части, которые были обрезаны, направляются в мой обычный инвентарь, расширяя его. Так как эта энергия специально подготовленная для создания пространств, то расширение получается значительное. Весь ритуал занял всего 40 минут, а это, я вам скажу, уровень. Все же он не из простых. Думаю, как заряжу накопители пространственной энергии, предложу Луне создать подобный инвентарь. В первую очередь для тренировки тела, но еще и потому, что привязать пространство к душе сложно, и я пока не возьмусь проводить подобный эксперимент на дорогом мне человегору, а этот сделаю без проблем. Убрав следы ритуала и дополнительно взбаламутив местный фон, я вышел к девочкам. Как оказывается, за это время подошел Эшир и тоже стоял, охранял меня, когда ему объяснили, что случилось. Вот что значит свой Нидгер, банду не бросает, насколько темным бы дело не было. Тем не менее, до конца дня мне не удалось узнать, кто же влез и испортил круг. Из-за всего этого, я не стал больше в этом месте заниматься своим прямым усилением, хотя была идея попробовать использовать какую-нибудь из фишек нового класса. Например, для тренировки нанести на тело систему рун, которая контролируемо усложняла бы мне колдовство, или попробовать активировать рунное зрение и понять, что это, и многое другое. Например, выйти на новый уровень и использовать глиф вместо рун графем. Все это придется отложить, хотя руны на тело я постараюсь нанести сразу. Накинув иллюзии, кто-то из-за расистов всяких, другие из-за паранойи, а третий за компанию, мы в нужное время вышли и прибыли, как раз за час до отбытия корабля. Взяв билеты, мы заняли свои каюты. Так как практикой заниматься я не мог, то продолжал изучать разностороннюю теорию, в основном в направлении ментальной магии. Вот давно надо было изучить это направление, я забросил его изучать после освоения некоторых навыков защиты своего разума, а ведь здесь еще куча всего. Например, ментальные конструкты, которые могут заняться сортировкой всех тех знаний, скопившихся в моем ментальном мире, или создание своих копий, которые можно поместить в големов или обернуть в иллюзию. В общем, многое интересно, так что весь путь я был занят изучением этого. Прибыв в Мидгард, мы решили посетить магический район города, но ничего интересного там не было, хотя разнообразных расходников и ингредиентов для артефакторики я купил. После этого мы нашли Валькирию и попросили отправить нас в Асгард. Прибыв и заплатив налог, мы разошлись по домам, только Луна направилась в клан по делам оборотней, но обещала вернуться к вечеру. Придя домой, я сразу попробовал наложить на себя руны, и как бы ни странно, у меня это получилось. Как я и собирался, заклинание было направлено на усложнение контроля энергии. Когда подниму контроль, поставлю что-нибудь другое. Когда я закончил с этим, как раз пришла Луна, и она явно хотела лишь одного. Месяц спустя, я сидел и в очередной раз перебирал схему компа, добавляя к ней нормальный нейроинтерфейс на основе ментальной магии. Уже завтра мне нужно отправляться в Вальхейм, так что сегодня нужно сменить руны с усложняющих на улучшающие, но что выбрать? За это время я составил несколько как в общем ухудшающих параметры, так и позволяющие использовать особые умения, например, пространственный скачок или туманная форма, а еще поглощение, вытягивающее всю энергию с округи. Если подумать, мир альвов изменчив, и опасность может появиться неожиданно, там, где ее не было секунду назад, так что улучшим восприятие. Также подросли и физические характеристики, все же постоянно нахожусь под нагрузкой в 5 раз превышающих норму, вроде и не так много, но тоже значимо, как для практически чистого мага. Луне, как я и собирался, тоже сделал подобный инвентарь, а после и Алексе. Шира я весь месяц не мог найти, он даже на планерку не пришел по поводу вылазки, только после послал весточку, что там мы разделимся и у него свои дела в том мире. Алекса также пойдет заниматься своими делами в долине времени, но она хотя бы сама это сказала, а не с Мской. Тем не менее план мы составили, и заключался он в том, что мы вместе туда приходим, а после каждый своим путем направляется по своим делам. Дружная мы команда, ничего не скажешь, но хоть Луна со мной. Вот в чем мне с одной стороны удалось преуспеть, а с другой я так и не добился чего хотел, так это в ментальной магии. Теперь я могу пудрить мозги не хуже заморского джедая, читать чужую память также могу и изменять, хоть это и сложно и чревато становлением овощем для жертвы. При этом всем, я не то чтобы приблизился к дополнительному потоку сознания, так как эта информация не была в открытом доступе, зато я ускорил свое собственное сознание. И еще по мелочи, организовал нормальную библиотеку в чертогах разума, хоть и не до конца, а также улучшил свои возможности по поиску информации в астрале. И еще в чем я не преуспел, так это продвижение своих отношений с девушками, точнее все мы не против этого самого продвижения, но лучше расскажу, как все было. Когда Луна вечером пришла домой, я уже приготовил ей ужин, но она просто схватила меня за майку и утянула в спальню и завалила на кровать, улегшись сверху. После она как-то застопорилась, видимо, ее внутренних сил хватило только на хороший старт, но тут инициативу перехватил уже я, поцеловав ее. Мои руки начал гулять по ее телу, проминая некоторые области, а после я стал стягивать с нее майку, в которой она ко мне и пришла. В это же время Луна стала стягивать одежду с меня, и мы встретились взглядами и, улыбнувшись, сами стали раздеваться, оставшись только в белье. Все же некоторая неловкость еще оставалась, но мы оба хотели ее преодолеть, а поэтому вновь поцеловались, мы стали заново исследовать тела друг друга. В какой-то момент к Луне вернулась ее стартовая храбрость, и она, толкнув меня, уселась сверху, став елозить по мне. Как я удержался, чтобы прямо в этот момент не взять ее, сам не знаю, но я решил, что ее первый раз будет максимально чувственным. Мне было страшно переусердствовать или поспешить. Я то знаю, что будет дальше, в отличие от нее. Тем не менее мне показалось, что наличие у нее на одну вещь больше нечестно, так что когда она наклонилась за поцелуем, я расстегнул лифчик. Не знаю, какой реакции я ждал от Луны, но она просто выкинула ненужную вещь и потянулась за еще одним поцелуем. Не отказав ей в желании, я стал играть с ее грудью, уделяя особое внимание соскам, тем самым вызвав сдавленный стон мне в губы. В такой позиции мы просидели, пока я не начал пользоваться читом в виде эмпатии. С ее помощью я безошибочно определил, что пора двигаться дальше. Переложив Луну, я сначала стянул трусы с себя, а занялся ее. Я почувствовал ее страх, а поэтому решил для начала водить своим прибором, не заходя глубоко. И вот когда мы оба понимали, что готовы, что пора, в комнату ворвалась мистер Сельви. В общем-то нас остановили, причем они специально ждали под дверью именно этого момента. Они стали объяснять, что нам еще рано переходить эту черту, причем это связано и с моими силами мага, и с ее силами оборотня. Как оказалось, у меня слишком много сил для моего возраста, а поэтому при первом разе я просто перегорю как маг. У Луны все немного сложнее, но когда в дело вступают духи-покровители оборотней, так и бывает. В общем-то ей реально до свадьбы нельзя, иначе от нее отвернется какой-то важный дух, который должен что-то сделать и как-то раскрыть силы моей волчицы. Если звучит как бред, но так и есть, из-за того, что Луна отчасти йокой, а то есть тоже дух, на нее распространяются дополнительные правила. Поэтому нам сказали не переходить черту, хотя бы до 13-14 лет или пока мы не решим озвученные проблемы. Как оказалось, помимо озвученных были и другие не менее важные и, что самое хреновое, плохо решаемые. Но мы с моей волчицей все же закончили вечер, когда валькирии ушли, но граница так и осталась нетронутой. Примечание к части. Альбом, готовится замена HTTPS DreviGoglitz.com DreviFolders 1x16 SU4 DKF4 ZF MCCP KFL 1S3 BN8 NUTNS, бета-излучение. Я Зинсиерд, проверять эту главу, а потому сюжет будет только в следующий. Лимон я не проверял, Даже аватар разрешил. Альфа-излучение. Ну что, народ, погнали, Зинсиерт. Пожелайте мне удачи на завтрашнем гму и аудите. Бобра-излучение. Удачки. Брата-излучение. Желаю удачи, не юный падаван. Максимально старое излучение. Ха, а я не приеду. ПС, как и всегда. Немецкий язык. Что такое фотопленка? Часть 45. И вновь приключения. И вновь Биврёст. Нас снова перенесли в Мидгард, откуда мы и должны добраться в Вальхейм. Очутились мы посреди какой-то равнины, а нам нужно в место под названием Мистическая роща. Воспользовавшись заклинанием, мы определили свое местоположение на карте и выдвинулись к ближайшей дороге, идущей в нужном направлении. Даже если это простая земляная дорога, двигаться по ней куда легче, чем по пересеченной местности. Не то чтобы нам нужно было экономить силы, но зачем напрягаться, тем более когда и так напряжен. Дело в том, что мы с Луной идем под утяжелителями, возможно, и Алекса идет так же, но она мне ничего не говорила об этом, а поэтому идти по ровной дороге нас привлекает куда больше. Мидгард, кстати, на самом-то деле один из самых интересных миров. По своей площади, он самый большой мир, если не считать первородные миры ледяных и огненных великанов, но те вообще считаются бесконечными. Природа здесь в среднем соответствует таковой в Норвегии, магический фон ниже, чем в любом другом из 9 миров, но если верить книгам, он все еще выше, чем в реальном мире. Существа здесь соответствуют всему бестиарию 9 миров, так как существует множество стабильных проходов между мирами, а также временных от открывающихся порталов. Здесь можно встретить как привычного монстра, так и сильно изменившегося. Люди, живущие здесь, куда сильнее и крепче, чем живущие в обычном мире. Если вспоминать рейтинг сил мира ДХД, то 5 крестьян смогут без особых проблем убить низшего демона. Причем я имею в виду вполне разумную особь, а не какое-нибудь демоническое животное. Если верить книгам, то людям во внешнем мире, в старые времена, что под этим подразумевается, не уточняется, лишь в 10-ром были способны убить такого демона. Также там была приписка о том, что современных людей может понадобиться в 2 раза больше. Это, конечно, все классно, но есть один нюанс, и даже не один. Во-первых, каждый здесь живущий, самый настоящий викинг, то есть воин по определению, и, во-вторых, все они так или иначе знают о магии и сталкиваются с ней. Из всего этого даже вывод никакой не сделаешь, так как тех же священников и инквизиторов вообще может понадобиться всего 1 или 2 человека. Жаль, сравнительных данных нет, так как местные не стремятся покидать 9 миров. Про другие мифологии они почти не знают, чтобы не было соблазна начать верить не в тех, видимо, а в простых людях они не видят достойных противников. Вот и сражаются они в основном между собой. Здешние земли поделены на 10 крупных королевств и еще десятки, если не сотни, мелких кланов и общин. В отличие от того же Ванахима, в Мидгарде полно крупных городов и даже есть 3 мегаполиса, наверное, так можно сказать на города-миллионники. Эти города, кстати, своеобразные аналоги греческих полисов, они существуют уже давно, и их сокровищницы забиты золотом, древними знаниями и артефактами. Мне бы, конечно, хотелось их посетить и поизучать, но для этого нужно акцентировать свое внимание на скрытности и взломе, так как просто так меня никто не пустит туда. Хотя со взломом может помочь зрение ФИС. Моим зеленым светом, если постараться, можно уничтожить только небольшие фрагменты охранных чар. Рунное зрение может помочь эти кусочки найти, а еще можно попробовать разработать цепочку глифов для скрытности и нанести их на тело. Черт, у меня уже созревает план награбления, нужно остановиться, пока я не решил, что, в принципе, можно сделать небольшой крюк и по-быстрому все это проделать. Хотя все равно сейчас ничего не выйдет. Чтобы это провернуть, нужен куда более глубокий взгляд на магию, а значит, нужно качать разум. В таких размышлениях и составлении плана на будущее наша команда дошла до нужной нам рощи. Со стороны она казалась абсолютно нормальной, ничего в ней не выделялось, но стоило нам переступить порог, точнее пройти 10 метров от края, как на нас начал надвигаться туман. Мы были относительно спокойны, так как знали о чем-то подобном. Я взял Луну за руку, чтобы точно не потеряться, а еще я связал всех магической цепью, состоящей из каменного льда и с сердцевиной из зеленого льда. Это не так важно, если нас раскидает в разные точки. Мы изначально не собирались идти вместе, но можно попытаться пройти вместе, чисто из спортивного интереса. Этот туман тот еще аттракцион страха. Пока мы шли, вокруг нас блуждали тени монстров, набрасываясь, но в миллиметре до контакта рассеиваясь. Это продолжалось во время всего пути, но все же в тумане кто-то или что-то обитает, так как оно пыталось сломать цепь. Слой каменного льда оно проходило достаточно легко, но сталкиваясь с зеленым льдом отступало. Сколько мы так шли, трудно сказать, не то что мне, но даже Алексе, так как поток времени менялся несколько раз по ходу пути. Выйдя из тумана, нам открылся вид на густой лес. Причем не просто густой, а такой, в котором нет места даже для обычной звериной тропы. Местность была хоть и освещенной, но достаточно темная из-за крон деревьев, закрывавших небо. Корни же переплетались в деревянные холмы, параллельно образуя стены, превращающие даже небольшие овраги в глубокие ямы. Одного этого хватило бы, чтобы отпугнуть даже бывалого путника, но главной особенностью этого места было нестабильное время и пространство. Чтобы не попасть в ловушки, у каждого из нас есть специальные артефакты-компасы, которые сделали я и Алекса. Чертежи этих артефактов нам раздали валькирии примерно за неделю до отправления, там же они рассказали больше о плане похода. План был максимально прост и незатейлив. Мы до попадания в Вальхейм, тем или иным способом добываем артефакт-компас, добираемся до прохода в мир и ищем крупный город, в котором принимают гостей. Таких городов всего 4. Там нас ждут валькирии, которые выдадут нам какое-то задание. Заранее мы не знаем, что там вообще есть, но первые пришедшие могут сами выбрать из списка без подробностей. После выполнения нужно сдать его валькириям, а после ты свободен идти куда угодно. Артефактов у нас было с избытком, так как мы разделяемся на 3 группы. Всего их у нас 7 штук, на нас 4, точнее мне и Луне 2, Шира тоже 2, а вот Алексе 3, один основной, один запасной и один, чтобы выбраться из временной ловушки, куда она намерена сходить. Мы договорились встретиться в весеннем городе через 4-5 дней, но дольше ждать никто не будет, просто потому, что это бессмысленно, так как никакой связи у нас нет. Время сверяем по артефактам. Мы добавили им функцию секундомера, которая будет работать синхронно вне зависимости от аномалий. Шира так и не рассказал, куда направляется, но он все время, когда мы его видим, ходит хмурый. Думаю, после Альфхейма стоит с ним поговорить, может, у него какие проблемы, а мы и не знаем. Алекса отправилась во временную аномалию, чтобы лучше познать свои силы и тому подобное. Я с Луной отправляюсь в кристальную рощу, где есть древние руины. Вот в них и находится достаточно ценная награда. Моя волчица, кстати, не знает, что конкретно там находится, для нее это будет сюрпризом. Есть еще одна причина ей не говорить, но с этим будем разбираться уже на месте. С местоположением нам очень повезло, до кристальной рощи всего пара часов пути, но это по прямой, а в этом мире прямых путей нет. Мир вокруг был странным и непоследовательным. То есть благодаря ауре, создаваемой нашим компасом, мы могли двигаться вперед, но все вокруг существовало как-то отдельно. Ветви деревьев могли, проходя через искажение, оказываться в десятках метрах от ствола, мелкое зверье и насекомые перемещались ломаными линиями, постоянно телепортируется и мерцая. На словах кажется, что ничего такого, но это в первую очередь очень раздражает и путает все органы чувств. Есть, конечно, выход, например, не пытаться следить за окружением, но это тоже чревато с учетом количества хищников. Звучит как паранойя, но на нас и правда напала местная фауна. Это произошло, когда мы пробирались через корни одного здорового дерева. Мы заметили, что некоторые небольшие животные стали нас окружать. Ими оказались пернатые динозавры. Если мне не изменит память, то они называются велоцирапторы. Сами по себе они не представляли угрозы, даже несмотря на их количество, но окружив нас, они стали издавать странный звук, который полностью убрал аномалии вокруг нас, а также лишил меня магии. Точнее, я не мог сформировать какие-либо новые заклинания, но все, что у меня были до этого, остались нетронутыми. К глубокому сожалению, боевые заклинания я не готовил заранее, но ничего не мешает мне использовать ближний бой или ударить голой силой. Это неэффективно, но здесь и такого хватит на подобных врагов. А вот против даже самых слабых магов сражаться уже не получится. Простейшие щиты будут спокойно отражать подобные атаки, и для пробития нужно как минимум 10-кратное превосходство. Тем не менее, как только мы закончили с половиной динозавриков, остальные разбежались. Собрав души и заодно бросив анализ на трупы, я не нашел чего-то особенного. Напрямую эти существа магию использовать не могли, и, видимо, эта способность является чем-то типа молитвы. То есть они отдают энергию куда-то и получают эффект, возможно, они не кому-то конкретному, а миру в целом. Все эти теории еще требуют подтверждения, хотя бы теоретического из книжек, а поэтому я отправил Ардиса в чертоги разума, пусть поищет что-нибудь в тамошней библиотеке. Всего через час мы подошли к границе Кристального леса, и честно, если бы не знал, что это место состоит из трех слоев, подумал бы, что снова очутился в железном лесу Йотунхима. Хотя были и значительные отличия. Во-первых, вместо металлических глыб, здесь были каменные статуи деревьев с переплетенными ветками, за которыми, тем не менее, можно было разглядеть оранжевое небо. Во-вторых, магический фон не превышал среднего значения, в примерно 60-70% от асгардского. Это касалось всего мира в целом, а не только этого места. Наконец, в-третьих, вместо мутантов живущих, только за счет магии, местные обитатели были все теми же динозаврами, что и вне этого леса. Пробравшись через внешний слой, что по мне выступал реальным забором, мы попали в место, которое больше подходило название «Кристальная роща». Здесь были более привычные деревья, кора которых блестела от редких лучей солнца, пробивающиеся через густую листву. В отличие от леса снаружи, здесь не было корней, мешающих пройти, или каких-либо аномалий. Деревья как будто притягивали всю свободную ману вокруг. Это, скорее всего, не давало образоваться откровенным прорехам в пространстве-времени. Вся собранная манна накапливалась, судя по всему, в сердцевине дерева, а оттуда перетекала в плоды, свисающие с деревьев. На вид эти фрукты выглядели как кристальный апельсин, но на ощупь были мягкими. Заглянув в справочники, я убедился, что это известные многим хоть и экзотические фрукты, и они съедобны и более того полезны. Сорвав парочку и сполоснув их под водой, созданной заклинанием, мы решили их попробовать. В первую очередь они оказались жутко кислыми, хотя мне такое даже понравилось, но после кислинки они становились сладкими. Удивительной особенностью обладала и косточка этого фрукта, она, как и деревья, поглощала магию и накапливала ее. Если так подумать, из этого, при небольшой обработке и зачаровании, может получиться неплохая батарейка для магической техники. Мне такое не очень нужно, но вот если, например, автономное устройство вместе без асгардского магического фона, это может быть очень даже перспективно. Особенно если объединить эту косточку с теми кристаллами, найденными в Ванахиме, то может получиться генератор энергии с возобновляемым источником. Дело в том, что эти кристаллы накапливали энергию определенного типа, преобразовывая ману, но процесс достаточно медленный, чтобы при небольшом превышении они взрывались. Под такие мысли я собрал несколько десятков фруктов в инвентарь, а заодно срубил два дерева. Одно именно срубил и по частям пихнул в старый инвентарь, а второе осторожно вырвал с корнем и запечатал в драгоценный камень, так же как и не поместившиеся сокровища в Йотунхиме, но с нынешним уровнем мастерства получилось аккуратней. После этого мы наконец отправились в центр этого леса. По дороге я собирал дополнительные фрукты. То, что мы добрались куда надо было, это легко понять из-за поляны с руинами. Кстати, так как здесь не было ни одного дерева, можно было разглядеть розовое закатное небо. Вроде мы в этом мире не больше 5 часов, но обращать внимание на время в этом мире более чем бессмысленно. Руины представляли собой белые резные колонны, какие-то арки, разломанные статуи, и в центре всего этого алтарь. Именно к нему мы и пошли, осмотрев остальное. Сейчас была самая ответственная часть, проход откроется только любящим сердцам. Встав перед алтарем, Луна стала его осматривать, пытаясь понять, куда дальше. Я же в это время достал черную бархатную коробку и, став на одно колено, обратился к Луне. «Ты разделишь со мной будущее?» Луна посмотрела на меня, на мою позу, и впала в какой-то ступор. Так продолжалось 5 минут, и я уже стал переживать, что она откажет, но она ответила мне раньше, чем я что-либо предпринял. «Да, я согласна. Я поклялась, что пойду за тобой и не откажусь от своих слов. Я рад, любимая». После того, как я одел Луне на палец кольцо, алтарь вспыхнул зеленым и оранжевым, с небольшими фиолетовыми искорками. С другой стороны, от алтаря открылся проход к винтовой лестнице. Все это вывело Луну из влажных мечтаний, и она вопросительно посмотрела на меня. Эти руины – место несостоявшейся свадьбы Хеймдалля. С высокой вероятностью, то самое свадебное платье, которое называется идеальным доспехом Валькирии, покоится здесь. Из-за особенных условий, сомневаюсь, что кто-либо бывал здесь до нас. Каких условий? Без устроенного нами ритуала внутрь не попасть. То есть ты сделал мне предложение, только чтобы открыть дверь? На этих словах от Луны полыхнуло гневом и обидой. Интересно, как эта женская логика так работает? Я вроде не давал ей повода сомневаться, но, как говорится, женщины. Есть еще одно условие, кроме ритуала. Звучит это так. Проход откроется только любящим сердцам. После этого луна мгновенно вспыхнула и покраснела, а эмоции сменились на смущение и счастье. И чего она так ярко вспыхнула, хотя если подумать, я не помню, а признавался ли я ей в любви вслух. Прокол, я как-то за всей этой магией и приключениями забыл, что девушкам нужно подтверждение не только действиями, но и красивыми словами. Второе, иногда даже больше первого. Спускаясь по лестнице, я думал, с какой вероятностью это место не разграбили. Дело в том, что в том дневнике именно момент с открытием тайного прохода был плохо переведен. Спустившись, мы увидели широкий коридор и стали медленно продвигаться вперед, ожидая хоть каких-то ловушек, но вместо них перед нами появился призрак. Внешне он был похож на Хеймдалля, но скорее выступит его родственником, а не молодым богом. Мы молча стояли, смотрели на призрака, он также, но нам за спины. Посмотрев повнимательней, я заметил еще один триггер заклинания. Сделав еще один шаг, мы услышали послание. Любящие сердца выступили в гробницу самого ужасного дня, который должен был быть счастливейшим из всех. Сделайте то, что мне не дали, и возьмите то, чем мне не воспользоваться. После этого призрак развеялся, а за его спиной открылся первый проход. Это был большой пустой зал, у дальней стены были постамент, освещенный лучом света откуда-то с потолка. Подойдя к нему, мы увидели отверстие для рук, а также надпись на стене. Надпись гласила: «Соединятся руки возлюбленных навеки и будут идти они по жизни рука об руку». Поместив свои руки в отверстие, я почувствовал, как мою руку оплетает что-то мягкое, плотно закрепляясь на запястье. После этого конструкция осыпалась песком, а наши руки были связаны красной лентой. Проведя небольшое магическое сканирование, а также системный анализ, удалось выяснить только то, что эта лента состоит из божественной силы, чьей непонятно, но нам с Луной ее не порвать.